Как у нас христосуются? Подвал. Каморка швейцара. Первый день Пасхи. Разумеется, что уж на столе ветчина. Швейцар, бравый отставной унгер со старательно нафабренными усами, держит на ладони серебряные деньги и бормочет. «Вишь, сквалыга! Каждый день в 17-й номер к полковнице шляется, а на 3 двугривенных отъехал. Что уж рубль-то им был дать?» «Это вы про кого?» — спрашивает румяное лицо горничной, заглянувшей с лестницы в каморку. «Да про гостя из 17-го номера», — отвечает швейцар. «Пожалуйтесь, милость прошу к нашему шалашу», — приглашает он горничную. «Да некогда, я просто так заглянула. Думала, нет ли тут нашего лакея Петра». «Да пожалуйтесь, мы не укусим. Похристосоваться надо, Христос воскресе». «Воистину воскрес, только, пожалуйста, один раз. Мне уж и так все губы обтрепали». Горничная отирает губы и входит в каморку. Швейцар похристосовался 3, прибавив поцелуйчик на загладку. Чмокнул еще раз в щеку и, обхватив горничную за талию, сказал: «Вишь, как господа от вас раскормили». «Да, раскормят, как же», — отвечала та, отряхиваясь. «Ежели отъелась, то на свои. У людей прислугу-то шелковыми платьями дарят, а у нас по 15 аршин ситцу сунули». «Ветчинки?» — предложил швейцар. «Нет, благодарю покорно. Я думала, у вас наш Петр. Бежать надо». Горничная опрометью бросилась вон из каморки, гремя по лестнице туго накрахмаленным ситцевым платьем. Первый этаж. Розовенькая миловидная горничная отворила дверь на лестницу и, попятясь, воскликнула: «Христос воскресе, ваше превосходительство!» «Воистину воскрес!» — отвечал старец и вошел в прихожую. «О, востроглазая!» — ущипнул он горничную за щеку и сунул ей сверху залив 5-рублевую бумажку. Горничная тотчас же поспешила вынуть бумажку и, убедившись, что только 5-рублевка, скорчила гримасу. Старец направился в комнаты. Его встретила маленькая брюнеточка в белом пеньюаре с розовыми бантами и бросилась ему на шею. «Христос воскрес! Христос воскрес, птичка моя!» — повторял он и плотоядно чмокал брюнеточку и в губы, и в глазки, и в шейку. «Довольно, довольно, серый волк!» — воскликнула она, вырываясь от него, и, отойдя на некоторое расстояние, лаконически спросила. «Ну?» «Ищи сама!» — с улыбкой произнес старец и опустил руки по швам. Брюнеточка бросилась шарить у него по карманам и вытащила софьянный футляр. «Только-то!» — недовольным тоном протянула она, открыв футляр. «А обещали бриллиантовую бабочку подарить». «Нельзя все вдруг, ангел мой. Времена нынче тугие», — отвечал старец и протянул снова и руки, и губы к голове брюнеточки. «Пойдите прочь! Не стоите, чтобы вас и серым волком называла!» Огрызнулась она и, надув губки, села около стола с пасхой, куличом, яйцами, где, между прочим, стоял и неизбежный окорок ветчины. Старец подсел к ней. «Ну, полно, полно, кошечка моя. Я тебе дачу в Павловске найму», — шептал он. «Оставьте меня в покое. Я думаю, что даже вот этот окорок ветчины чувствительнее вас», — указала брюнеточка на стол, и на глазах ее показались слезы. Второй этаж. В столовой, у стола с закуской, на котором лежал и громадный окорок ветчины, стоял в величественной позе олимпиец. Вошел купец в сибирке, в сапогах со скрипом и с медалью на шее, и, отыскав в углу образ, перекрестился. «Христос воскресе, ваше высокоблагородие», — сказал он, поклонившись в пояс. «Воистину, воистину», — отвечал олимпиец и протянул к купцу 2 пальца руки и лицо. Купец 3 раза смазал его гладко бритые щеки своей бородой и подал ему большое яйцо. Олимпиец взял и нахмурил брови. — Ты что же это беззаконничаешь? — строго заговорил он, вертя в руках яйцо. — Обещался к Пасхе прислать ко мне на дачу маляров для ремонта и не прислал. Разве забыл свои обязанности? А дрова в больницу какие ставил? Двух вершков не хватало. — Вы, ваше благородие, яйцо извольте посмотреть. Оно открывается, — таинственно произнес купец. — Да что яйцо? Яйцо яйцом, а ремонт ремонтом. Ну, ладно, садись. Выпей вот да закуси ветчиной. — Увольте. Нам без благовремени водка беда. Супругу вашу любопытно было бы видеть. — Она в зале с гостями. Имеешь разве кое-что передать ей? — спросил олимпиец. — Яичко махонькое есть. — Тоже открывается? — Открывается-с. — Ну, погоди, я ее сейчас пришлю сюда. Олимпиец ушел. Купец мрачно вздохнул. — Эх, эх, эх, вот иди, дела-то, ничем нонч люди недовольны, — пробормотал он себе под нос. Третий этаж. В зале около стола с жирным окороком ветчины сидит жирный купец и почует сидящих с ним гостей во фраках и в длиннополых сюртуках то модеркой, то ветчинкой. Из-под подстриженной бороды его виднеется несколько медалей. Парильщики из бань дожидаются, счетчики из банка, сторожат Владимирской трубочист и мусорщик, — говорит горничная. — Зови сюда. Купец вытащил из бокового кармана громадный бумажник и, развернув его, как ступеньки у старинной кареты, положил на стол. Из карманов бумажника виднелись радужные, лиловые. Купец вынул объемистую пачку канареечных и сжал в кулаке. В соседней комнате послышались шаги, и в залу вошли сибирки и кафтаны. — У Христос воскресе, ваше степенство, Иван Миронович! — заговорили они хором. — Воистину, но только не степенство уж, а благородие! — проговорил купец и поправил орденский крестик. И началось чмоканье. Купец важно подставлял свои щеки и отделял христосующихся с ним рублевками, спрашивая каждую партию. — Кто у вас главный кассир? — Ну, теперь идите в столовую, там вам по стаканчику поднесут, — прибавил он. И опять зашаркали ноги удаляющихся. Кассиры разглядывали, сколько рублевок им перепало. Сторожа были недовольны. — Вишь, скалит, — бормотали они. — 2 рубля всего на все отвалил, а мы еще ему в первый день Пасхи вздумали честь отдавать. — И нам целковый, — прибавил парильщик. — А как я его в страстной понедельник мочалкой-то возил? И досмучился. Четвертый этаж. — Дома моя беззаконница, — спрашивает хмельной купец в мундире и треуголке. — Дома, пожалуйте, ветчину кушают, — отвечает кухарка. — Христос воскрес! — Воистину воскрес, землячка! Купец звонко христосуется с кухаркой, сует ей целковый в руку и входит в комнату. — Смерти или живота? — кричит он, выхватив из ножен шпагу и бросаясь на сидящую за закуской рыхлую румяную женщину в шелковом платье. «Ой!» — взвизгивает она, простирая руки. «Господи! Кузьма Терентьич! Да ты что, белины объелся, что ли?» «Никак этого не бывало, а просто христосоваться пришел. Христос воскрес, сдобное!» «Воистину! Но только как ты меня напугал-то? Все нутро трясется!» «Да будто бы у тебя есть нутро! Везде жир один!» Купец схватил толстуху в охапку и стал с ней христосоваться. — Пусти, пусти ты, измял все платье! — кричала она. — Измял, так новое купим. На вот браслетку и яйцо с музыкой. — А фаю на платье? Фаю с мальчишкой пришлю. Не мог же я его из дома с собой захватить, коль меня жена провожала. Так мог бы вчера прислать. Верно, на одной браслетке отъехать хочешь? Ну, жадный. Ну, ты молчи, а то опять шпагу выхвачу. Заклепать бы вам купцам шпаги-то ваши, чтобы меньше озорничали. Анна Пелагеевна, цыц! — возгласил купец и сел около стола с закуской.